Глава 44. Джимми и Фред шагают по чудесной тропинке, идущей мимо альпийской деревушки. Шагают молча. Их окружают только совершенные звуки. Стрекот цикады и далекий звон колокольчиков. «Чем ты целый день занимаешься, Фред?» «Говорят, у меня апатия, так что ничем не занимаюсь». «Не скучаешь по работе, Фред?» «Ничуть. Я и так слишком много работал». «А чего или кого тебе не хватает?» «Жены. Мне не хватает моей жены Мелани. Я читал в Википедии, что в юности ты дружил со Стравинским. Правда?» «Каким он был?» «Он был очень спокойным человеком». «Спокойным? И все?» «Фред, не будь таким жадиной. Мне нужен друг, который не будет жадничать со мной. Расскажи мне о Стравинском». Однажды он заявил мне: «У интеллектуалов нет вкуса». С того дня я изо всех сил старался не стать интеллектуалом. И у меня получилось. Джимми ничего не говорит. Они молча шагают дальше. «А ты? Чего тебе не хватает?» «К счастью, наверное, хватает всего». «Не жадничай, Джимми». Джимми улыбается, словно его поймали за руку. «Я понял, чего мне не хватает. 4 месяца назад, читая Навалиса». Фред удивился. «Ты читал Навалиса?» «Калифорнийские актеры не только пьют, нюхают кокаин и живут с моделями-анорексичками, но иногда еще и читают Навалиса», — шутливо отвечает Джимми. «Извини, ты прав. К старости у меня накопилась масса предрассудков». «И что же?» — написано у Навалиса. «Я всегда возвращаюсь домой, в дом своего отца».